Шедевр. В книге «Un président de vrai, pas de rêve» собраны беседы главы государства Франсуа Олланда с двумя журналистами – Жераром Даве и Фабрисом Лама. Название можно перевести как «Президент не должен так говорить». В книге более 600 страниц. Она вызвала очень большую полемику и, по мнению журнала «Le Monde», содержала слишком много откровений. Считается, что она поспособствовала подрыву авторитета Франсуа Олланда и явилась одним из факторов, объясняющих его отказ баллотироваться на второй президентский срок. Книга выходит в свет в 2016 году и производит заведомый фурор. О ней говорят даже в мире футбола. Франсуа Олланду есть что сказать о сборной, и он далеко не склонен рассыпаться в комплиментах в отношении Карима Бензема. Президент предается спортивным откровениям не в первый раз. Он уже делал это в конце января 2015 года во время обеда в Елисейском дворце с журналистами и писателями. Ознакомившись со стенограммой слушаний по делу об интимном видео, он осудил моральную позицию нападающего Реала, тот ущерб, который он причинил синим, и он плохо себе представляет, что должно произойти, чтобы он мог бы вернуться в главную команду страны на Евро-2016. В книге двух журналистов из «Le Monde» Франсуа Олланд только подтверждает ранее заявленную позицию. С моральной точки зрения Бензема не пример для подражания. Он также вспоминает свое разочарование на Евро-2012, когда сборная Франции остановилась в четвертьфинале турнира, да еще и отметилась неподобающим поведением Самира Насри, Жереми Менеса, Хатема Бен Арфа и Яна Мвилы. Президент рассуждает: «Здесь нет никакой приверженности к французской команде, к сборной страны. Есть парни из пригорода, без связей, без ценностей, которые слишком рано покинули Францию. Однако он сдержан в отношении Карима. Это не относится к Бензема. Он прислал мне сообщение, он сохранил связь с Францией». Ну а далее мсье Олланд долбит одно и то же про новое поколение. Они прошли путь от малообразованных детей до сверхбогатых звезд без подготовки. Они психологически не готовы понять, что такое хорошо и что такое плохо. У главы государства также есть предложение к президенту Федерации футбола Ноэлю Леграну. Федерация должна организовать обучение. Это для тренировки мозга. Со стороны футбольного мира нарастает всеобщее возмущение против Франсуа Олланда. 17 октября 2016 года перед матчем Реал Мадрид-Легия Варшава в Лиге чемпионов испанские журналисты обращаются к Зинедину Зидану за разъяснением слов президента Франции. Он отвечает: «Все, что говорится об игроке в целом, всегда может вызвать тревогу у публики. Можно критиковать за то, что человек делает как профессионал, но не говорить странностей. Я не согласен». Карим отыграл матч с польским клубом в основном составе и забил один из голов. Игра завершилась победой Реала со счетом 5-1. На следующий день ему удается избежать полемики, когда журналисты просят его прокомментировать сказанное. «Что вы хотите, чтобы я сказал? Если я не пример? Ну ладно, значит, есть другие люди, которые являются примерами. А что до меня, то я играю в футбол, доставляю удовольствие людям. Меня хорошо воспитали родители». На этом глава закрывается. До поры до времени. На поле Карим начал сезон 2016-2017, так же, как и закончил предыдущий, раздираемый проблемами, связанными с физической формой. Он отправляется в предсезонный тур по США бодрым, полным сил и убежденным в том, что все его проблемы остались позади. Но всего через 3 дня после приезда в Канаду у него заболевают спина и бедро. В результате француз не сыграл ни минуты в 3 матчах Международного кубка чемпионов против ПСЖ, Челси и Баварии. Международный кубок чемпионов – ежегодный клубный товарищеский турнир. В нем, как правило, принимают участие европейские клубы. Матчи обычно проводятся в США и Азии, реже в Канаде и Европе. 9 августа он все же участвует в Суперкубке Европы против Севильи в Тронхейме в Норвегии. На этот раз Зидан вынужден обходиться без Криштиану Роналду, Пепе, Тони Кроса, Гаррета Бейла и Кейлора Наваса. Карим появился на поле только на 62-й минуте, заменив Альваро Мората. Он отличился игрой и головой, правда, отбил мяч в сторону от цели и ударом по воротам, который спас Серхио Рико. В 2019 году Серхио Рико перешел в Пари Сен-Жермен. Но 2 неоспоримыми героями вечера становятся Серхио Рамос, сравнявший счет 2-2 на 93-й минуте, и Дани Карвахаль, забивший победный гол на 119-й минуте 3-2. Номер 9 поднимает свой 2-й трофей в эпоху Зинедина Зидана. Однако он все равно не в форме. Карим отдыхает в матче турнира на Кубок Сантьяго Бернабеу против Реймса и пропускает первые два дня чемпионата Испании. 10 сентября он довольствуется всего 24 минутами на поле против Осасуны. Первый полноценный матч он играет только в середине октября с варшавским клубом «Легия». Матч заканчивается победой королевского клуба. Затем Карим, кажется, вновь обретает надежду. Вот как он говорит как-то при выходе из раздевалки. «Я больше не чувствую боли и очень доволен последними двумя играми. Я удачно возвращаюсь». Но первая половина сезона все равно выглядит как пунктирная линия. 10 декабря 2016 года матч с «Депортиво» 3-2. Это последняя встреча перед вылетом в Японию на клубный чемпионат мира. Карим не играет. Победа позволила «Реалу» опередить «Барселону» на целых 6 очков и занять лидирующее место в таблице. Сливочные пока непобедимы в «Ла Лиге», «Лиге чемпионов» и «Кубке Испании». Рекорды Карима гораздо менее впечатляющие. Всего 4 гола в чемпионате Испании и еще 4 в «Лиге чемпионов», включая дубль в матче против дортмундской «Боруссии». Япония, Якогама. Клубный чемпионат мира по футболу и радушный прием местных болельщиков придают французу сил. В полуфинале он открывает счет в матче с мексиканским «Клуб Америка», а затем Криштиану Роналду закрепляет победу со счетом 2-0. 3 дня спустя, накануне своего 29-го дня рождения, в финале все повторяется. Карим снова первым посылает мяч в ворота, на сей раз команды Касима Антлерс, воспользовавшись первым ударом Луки Модрича. Но на этом игра не закончилась. Упорная японская команда сравнивает счет незадолго до перерыва, а в начале второго тайма, благодаря дублю Гаку Сибасаки, вырывается вперед. На трибунах стадиона Ниссан поднимается невообразимый шум. 68 тысяч зрителей начинают мечтать о громком достижении своей команды, но через 6 минут Криштиану Роналду тушит огонь желаний, сравнивая счет с пенальти. В дополнительное время Карим отдает идеальный пас на португальца, и Роналду забивает еще один гол. Счет становится 3-2. Дружеские объятия с французским ассистентом. Финал клубного чемпионата мира завершается хет-триком Роналду и победой чемпионов Европы 4-2. Второй такой титул у Бензема. Начало года приносит еще больше хороших новостей. 12 января 2017 года Реал Мадрид, воспользовавшись тем, что Карим уже по окончании основного времени сравнял счет в матче с Севильей, выходит в 1/4 финала Кубка страны 3-0 в первом матче. И что не менее важно, устанавливает новый испанский рекорд – 40 матчей подряд без поражений. Дальше команда Зидана не прошла. Через 3 дня Севилья берет реванш в чемпионате, а непобедимость Мадрида останавливается на отметке 284 дня. Приключения в Кубке Испании заканчиваются четвертьфиналом против Сельты из Виго. С другой стороны, Реал размеренным шагом двигается в двух других соревнованиях – Лиге чемпионов и чемпионате Испании. В феврале-марте Реал Мадрид выбивает Наполи в 1/8 финала Лиги чемпионов. В первом же матче на Сантьяго Бернабеу Карим сравнивает счет, выводя свою команду на исходные позиции. Счет в конце матча 3-1. В четвертьфинале сливочные не без труда обыгрывают Баварию Карло Анчелотти. Спасает чемпионов Испании великолепный Криштиану Роналду. Судьба решается в ответной встрече в Мадриде в дополнительное время 4-2. Реал в полуфинале. 10 мая 2017 года Реал вновь встречается со своими соседями, мадридским Атлетико, во втором матче полуфинала Лиги чемпионов. 8 дней назад Криштиану Роналду забил очередной хет-трик, приоткрыв двери в финал соревнования 3-0. Но в ответном матче на глазах у зрителей стадиона Висенте Кальдерон в 2019-2020 годах Висенте Кальдерон, домашний стадион клуба Атлетико Мадрид, был разрушен. Сейчас клуб играет на стадионе Пейнета. Команда Атлетико начала ремонтада. Неожиданная победа проигрывающей команды с испанского. И уже через 16 минут вела со счетом 2-0 благодаря удару головой Сауля Нигиса и пенальти Антуана Гризмана. Напряжение накаляется с новой силой, когда на 42-й минуте происходит просто немыслимое событие. Карим исполняет блистательную партию, по словам президента Флорентино Переса. Его виртуозный пассаж заслуживает того, чтобы войти в скрижали истории Реала и мирового футбола. Это произведение искусства, которое должно быть помещено в рамку и выставлено в музее Прадо в Мадриде или в Лувре в Париже. Именно такая вспышка гениальности заставляет вас прийти на стадион и в доли секунды объясняет, в чем заключается необыкновенная магия футбола. «Если бы я был болельщиком», — говорит Карим в документальном фильме «Бензема. Четырехзвездочный бой», «я бы пошел на стадион ради вот такого действа, потому что это большая редкость». Документальный фильм режиссера Реда Мрабита вышел в эфир 4 сентября 2019 года на RMC Sport. Речь не о голе и даже не о результативной передаче в статистике встречи. Однако то, что делает Карим, вызывает восхищение всего стадиона, и в столь важном матче это стоит самого красивого гола. Действие начинается с Криштиану Роналду. Он отправляет мяч Кариму с левой стороны, очень близко к боковой линии, на расстояние до 5,5 метра. Это непростой мяч. Вокруг француза собирается толпа защитников. Первым за спиной оказывается Стефан Савич. Чуть дальше подстраховывает уругваец Диего Годин, а Хосе Хименес подбегает, чтобы отобрать мяч и захлопнуть ловушку. Весь этот бомонд оказывается запертым на крошечном периметре. На первый взгляд Кариму не выбраться. В лучшем случае можно рассчитывать на угловой. Но номер 9 королевского клуба — это настоящий художник, инстинктивный игрок. Он придумывает немыслимый дриблинг, ловкий трюк, который не устаешь снова и снова просматривать в интернете. Он перекидывает мяч справа налево и тут же мчится в создавшуюся брешь вдоль линии ворот, в то время как трое его соперников, да и весь стадион вместе с ними, думают, что мяч уйдет за пределы поля, но куда там? Талант Карима позволяет ему сотворить чудо. Он завершает движение, отдав пас в штрафную на Тони Кроуса. Немец бьет по воротам, но вратарь Ян Облак отбивает удар. Но Иска на отскоке просто проталкивает мяч за линию ворот. 2-1. Надежды Атлетико на ремонтадо не оправдываются, а Реал Мадрид выходит в финал. Он пройдет в Кардиффе. Через 4 дня после создания шедевра на все времена Карим становится отцом во второй раз. После Мелии, появившейся на свет 3 годами ранее, Ибрагим родился 14 мая 2017 года в клинике Рубер в Мадриде. Нападающий уже нарек малыша маленьким принцем или молодой сменой. Он находится в прекрасной форме, как и его мать Кора Готье. Карим и Кора познакомились годом раньше в Мадриде. Ему исполнилось 28 лет, когда он влюбился в 25-летнюю модель с Мартиники. Ей приходится жить между Лондоном и испанской столицей. Но это любовь с первого взгляда. Все происходит очень быстро. Через год после знакомства молодая пара женится в строжайшей тайне, а через несколько месяцев у них появился первый ребенок. Кора и Карим — очень осторожная и сдержанная пара. Они никогда не появляются на публике, даже в социальных сетях. Французский игрок объявит о прибавлении в семействе только через 6 месяцев, а дату сообщит через год. Счастье от рождения второго ребенка сопровождается идеальным завершением сезона. 21 мая 2017 года Реал Мадрид добавляет в список трофеев 33-ю корону чемпионата Испании. Подопечные Зидана выигрывают 2-0 у Малаги благодаря голам Криштиану Роналду и Карима. Эта победа изгнала, наконец, старых демонов сезона 1992-1993 годов, когда сливочные упустили титул в самый последний день. На этот раз Барселона отстает от Реала на 3 очка. Карима мучают боли, поэтому по факту он забивает всего 11 раз в 29 играх Ла Лиги. Его опережают товарищи по команде Криштиану Роналду, 25, и Альваро Мората, 15, а также неприкасаемый Барселоны Лионель Месси, 37 голов. Когда «Белая волна» пронеслась по площади Сибелес и отпраздновала завоевание титула после 5-летнего ожидания, команда Зинедина Зидана сосредоточилась на последней цели сезона – в финале Лиги Чемпионов в Кардиффе 3 июня. Их ждет Ювентус и Поль Погба. На стадионе «Миллениум» на кону стояли 2 разные футбольные концепции. Тренер Юви Массимилиано Аллегри настраивал своих игроков не давать мадридской полузащите свободы действий, чтобы держать на расстоянии грозное трио Криштиану Роналду, Иско и Карима. Против железной обороны итальянцев, пропустивших всего 3 мяча в Лиге Чемпионов, Зидан придумывает свой план обхода. Он просит игроков быть всегда наготове, 2 защитников Марсело и Карвахаля играть в атакующий футбол, а Иско двигаться по всему полю. Такая организация позволила Мадриду открыть счет уже на 20-й минуте первого тайма. Роналду блистательно завершает двойной обмен с Карвахалем после совместной атаки Карима, Кроуса и Модрича, 1-0. Ювентус тоже может атаковать и не отстает от противника. Бывший игрок Реала Гонсало Игуаин и хорватский нападающий Марио Манджукич сравнивают счет всего через 7 минут, 1-1. В В перерыве матча в раздевалке Зидан просит игроков не расслабляться, а наоборот стать еще более агрессивными и защищаться единым фронтом. Французский тренер уверен, что такая тактика неизбежно принесет свои плоды. Он снова прав. На 61-й минуте Бензема начинает игру в штрафной, а заканчивает ее бразильский полузащитник Казимиро. 2-1. Реал рвется вперед. 6 минут спустя Криштиану Роналду, оказавшись между итальянскими защитниками, замыкает навес Модрича. 3-1. Реалу и этого мало. До конца основного времени Марко Асенсио удается переиграть Джанлуиджи Буффона. 4-1. Изобретательность Зидана начисто сметает аскетичную строгость Аллегри. Ювентус проигрывает 5-й финал Лиги Чемпионов, а Реал Мадрид празднует 12-й титул чемпиона Европы. 2-й титул подряд в Лиге Чемпионов и 1-й в 21 веке. Последний дубль в Лиге Чемпионов принадлежал Милану. Команда выигрывала европейский турнир 2 раза подряд в 1989 и 1990 годах. Это победа успешного тренера и несокрушимой команды. В 29 лет Карим третий раз в карьере поднимает кубок с большими ушами. Он заканчивает год с 4 трофеями, а на лице его сияет широкая улыбка.